За 2 дня под разными предлогами я обошел все дома в своем селе. Я разговаривал с хозяйкой дома, допустим, с тетей Полей Московкиной, а взгляд мой блудливо шарил в переднем углу, где обычно висят иконы. И точно, в каждом доме они висели. Как бы невзначай, я говорил, смотрите-ка, у вас иконки. Как же, Володенька, как же, миленькие, иконки, Володенька, иконки. Без иконок разве можно? Это молодежь теперь Бога не чтит, шье дело, а мы старые, мы с иконками. Поглядеть бы. Погляди, миленькая, погляди. Я остановился на лавку и разглядывал иконы. Ничего я тогда в иконах не понимал. Каждая икона казалась мне шедевром. На каждой иконе мерещились записи, а под записями воображение рисовало нечто яркое, чудесное, прекрасное. Вот почему. Каждую икону мне хотелось взять и скорее нести домой. Но выпрашивать иконы из переднего угла было неудобно, да и никто бы не отдал. Я уходил из каждого дома с ощущением, что оставляю здесь частицу своего сердца. Оставляю нечто драгоценное, что должно было бы принадлежать только мне, но вот по нелепой случайности принадлежит другим людям, не умеющим, считал я, как следует оценить то, что им принадлежит. Тетя Поля Московкина, как бы читая мои мысли и чаяния, заговорила. «У Верухи Кузьминой в чулане икон-то много. Была икона Егория Великомученика. Бывал весной обносили из стада, а хранилась иконка у Верухиного свекра Василия Егорыча». «Как-то обносили из стада? Зачем?» «Был порядок. Как выгонит стадо после зимы, в самый первый день обязательно обносили его иконкой Егория Великомученика. Служили молебен, чтобы отогнать от стада всякие напасти, дикого зверя, порчу, падеж. А икону всегда выносили от Василия Егорыча. Наверное, она и сейчас у Верухи в чулане, а может, давно сожгла. Веруха, Вера Никитична, была когда-то подругой моих старших сестер. Они вместе гуляли в молодости, делили девичьи проказы, и это на языке Веры Никитичны называлось чертили. Ведь как чертили бывал с твоими сестрами, с Катюшей, с Валентинкой, да и с Ниной Воронной. Ваши уедут на ярмарку? Нас девчонка ставит домовничать, а мы либо доберемся до меда, а то давай пироги печь или валять глупцы. Чертили почем зря. А тебя, маленькую, нам оставляли. Нам почертить охота, а ты орешь благим матом. Плачешь, тебе год или меньше. А то в сад к тете Насте залезем за яблоками. Она под старость не видела ничего, тетя Настя-то, соседка ваша, а мы к ней за яблоками. Почертили мы с твоими сестрами, с Катюшей, с Валентиной, да и с Ниной Воронной. Тебя, бывал, когда раскричишься, ничем не умешь. Одно спасение — шкафом хлопать. Пока хлопаем дверкой от шкафа, ты молчишь. Перестанем — опять свое. Так на переменках и хлопали. Зато родители из ярмарки гостинцев нам привезут ленты, волосы, гребенки, украшения. Столь лирическое отношение к моим сестрам не могло косвенно не распространиться и на меня. Жизнь у Веры Никитичны потом, правда, переломалась и во многом обозлила пожилую теперь женщину. Но все же я мог надеяться, что если действительно есть у нее Георгий Победоносец, которым обносили из стада, то Вера Никитична этого Георгия мне отдаст. Дом некогда был большой, многосемейный. Набожные старики, Василий Егорыч, не в честь ли отца своего Егора, держал старик Егория Великомученика в своем доме. Да жена его, Явления, умерли. Единственную дочь Вера Никитична выдала замуж в другую деревню. Муж у Веры Никитичны, то есть прямой наследник дома, ушел к молодой вдове, и осталась Веруха одна. К этой-то Вере Никитичне я и пришел просить Георгия Победоносца, которым обносили наше стадо. — А как же, — охотно ответила Веруха, — обязательно обносили, без этого бывало нельзя. Она повела меня в просторный чулан. Такие чуланы у нас называют сильниками. Сначала я думал, что это искаженное синик, то есть помещение для сена. Но ни в какие времена сено в сельники не клали. Может быть, впрочем, это слово происходит от слова «сени»? Примечание автора. Там стоял обычно ларь с мукой и держали кое-какую утварь. Сельники бывают либо захламленные, свалка лишних в доме вещей, либо прибранные, и тогда летом кто-нибудь там спит, чаще всего молодежь, парень или девка. Кроватью служит обыкновенно большой сундук, на котором постилают постель. Сельник у Веры Никитичны оказался просторным. В лучшие времена это была жилая летняя комната. Окошечко, маленькое, вроде банного, в дальнем углу тусклое золотистое свечение, мерцание сквозь полумрак. Иконостас сколочен из оструганных стоек и планок. В нем 5 гнезд, расположенных горизонтально. 2 гнезда оказались пустыми, а 3 были заполнены, как бывают заполнены, и запечатаны полноценные ячейки в пчелином соте. Кроме того, тут же рядом, отдельно от иконостаса, обнаружился и Георгий Победоносец. И вот я обладатель целых 5 икон. Из алтаря Фитининской церкви большая, черная, с едва проглядывающим изображением святого в темно-вишневых одеждах, с кадилом в одной руке. Георгий Победоносец, дорогой уже тем, что им обносили наше деревенское стадо. Если была бы это теперь простая доска с обсыпавшейся живописью, и то было бы интересно, стоило бы сохранить, потому что деды держали эту доску в своих руках. И можно представить себе картину на майском лугу, зеленом самой первой, самой нежной зеленью, пасутся коровы, телята и овцы. Все село, от стариков, надевших по случаю чистые рубахи, до ребятишек в красных и синих рубашонках, тоже здесь, возле стада. И вот священник, отец Александр, с дьячком Николаем Васильевичем Надеждиным, облачившись в золотящиеся под весенним солнцем одеяния и раскурив душистый дымок в кадиле и кропя веничком из старинного медного кувшина, кувшин тоже впоследствии попал ко мне, торжественно обходит стадо вокруг. Седобородый Василий Егорыч несет на полотенце своего Георгия Победоносца. Такую картину можно вообразить. Можно было бы даже написать на холсте, и, глядя на картину, я первый вздохнул бы. А ведь, наверное, на самом деле существовала икона, которую выносили в этот день. Вот если бы она сохранилась, если б напасть на след, если б, в конце концов, отыскать. Представьте мое состояние, когда именно эта, именно подлинная икона оказалась в моих руках. Георгий был черен, почти так же, как первая находка. Но и здесь, сквозь черноту, проглядывался и Георгий на вздыбленном коне. И то, что конь под Георгием белый, и гад, извивающийся в ногах коня, пронзенный неотразимым копьем Избавителя, да еще и плащ за плечами Победоносца. 3 другие иконы, отданные мне Верой Никитичной, выглядели новее и ярче. На одной из них было поясное изображение Иисуса Христа, держащего в руке книгу, на другой иконе Божья Матерь, а на третьей еще какой-то святой, похожий на Христа, но все же и не Христос. На тех первых порах, как видим, я не умел отличить Иисуса Христа от Иоанна Крестителя. Георгий, доставшийся мне, был написан на толстой, неестественно тяжелой доске, на кипарисовой, как я узнал потом. Остальные иконы были, напротив, очень тонкими, и легкость их по сравнению с Георгием была соломенной. Дощечки покоробились и загнулись, шпонки из них потерялись. Одна шпонка, хоть и не потерялась, но ослабла в своем пазу, она без труда вынималась и вставлялась снова. С обратной стороны доски гладенькие, светленькие, а не то что блестящиеся чернотой, характерной для небольших, домовых, очень старых икон. Все 5 экспонатов я расставил в пустой задней комнате нашего дома. Терпения моего хватало не более чем на час, я снова шел в заднюю комнату и снова любовался своей коллекцией. То я укладывал находки в стопу, перестилая мягкими тряпками, примеряя, значит, как повезу их в Москву, то снова расставлял в рядок в разном порядке, в разных комбинациях, то разглядывал по одной иконе, поднося ближе к свету. Я проделывал все, что не стал бы проделывать нормальный, здравый человек. Всякая страсть есть своего рода болезнь, отклонение от нормы. Огромная ошибка людей состоит в том, что от человека, одержимого страстью, они требуют тех же поступков, что и не от одержимого, и чаще всего меряют его поступки по себе, по своему хладнокровному, здравому поведению. Бедные, неодержимые люди. Оглядевшись как следует в своем селе, я стал взглядывать на окрестные села. Я не ходил пока еще по домам и не спрашивал, нет ли старой иконки. Но я стал думать, вспоминать, соображать, в каком доме они могли бы быть. Мое внимание привлек прежде всего дом священника в соседнем селе Снегиреве. Село это растянулось вдоль речки в низине. Окнами оно смотрит на высокий холм, заросший елями. На макушке холма выглядывает из ели небольшая колоколенка. Издалека можно подумать, что деревья подступают вплотную к церкви, но когда подъедешь ближе, оказывается, что вокруг церкви есть просторная поляна и даже запущенный липовый парк. На поляне в нескольких местах проглядывают из крапивы, из мелкого кустарника, розоватые груды щебня. Здесь стояла усадьба князей Салтыковых с прекрасным дворцом, с флигелями, конюшнями и даже с оранжереей. Под церковью был устроен ныне разоренный склеп, фамильное захоронение князей Салтыковых. В книге, о которой я вскоре расскажу более подробно, я вычитал о Снегиреве следующее. До 1813 года Снегирево было сельцом и приходом. Принадлежало к церкви села Спасково-Савеловых. В 1813 году помещик села генерал-фельдмаршал князь Николай Иванович Салтыков построил на свои средства в Снегиреве каменную церковь с такой же колокольней, и при ней образовался приход. В склепе, находящемся в холодной церкви, покоятся останки строителя храма сего, князя Николая Ивановича Салтыкова, умер в 1816 году 24 мая, супруги его Натальи Владимировны, умерла в 1812 году 7 сентября, сын их, князя Сергея Николаевича, умер в 1828 году 25 апреля, и внука их, князя Алексея Дмитриевича, умер в 1859 году. А владельцы имения и строители церкви в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона в томе 50 на странице 156 я прочитал: Салтыков, князь Николай Иванович, 1736-1816, генерал-фельдмаршал, участвовал в Семилетней войне. В 1769 году содействовал князю Голицыну во владении Хотином. С 1783 года руководил воспитанием великих князей Александра и Константина Палчи. В 1784 году назначен сенатором и членом Совета при высочайшем присутствии, впоследствии Госсовет. В 1788 году вице-президент военной коллегии, а с 1790 года вступил во все права президента. С 1812 года председательствовал в Госсовете и Комитете министров. В 1814 году возведен в княжеское достоинство. В этом-то Снегиреве жил некогда священник, отец Иван, известный своей начитанностью, образованностью и, как я сказал бы теперь, широтой взглядов. Впрочем, убеждения его были тверды. Рассказывают, будто его принуждали отказаться от священства, но он ответил, что однажды приняв сан, он его с себя добровольно не сложит. Я в детстве раза два видел отца Ивана. В памяти остались белоснежные, как у Деда Мороза, борода и очки с синими стеклами. А еще остались фраза и жест отца Ивана. Он показал на портрет Сталина, висевшего у него на стене, и, странным образом соседствующий с иконами, посмотрел на него и заявил: «Вот, люблю за размах». В комнате было трое. Отец Иван, мой отец, крестьянин, никогда политикой не интересовавшийся и вряд ли оценивший декларацию радушного хозяина дома, и я, мальчик лет 7, а также вот запомнивший и белую бороду, и синие очки, и портреты, и саму интонацию, с которой были произнесены слова. Осталось в непроизвольной памяти и что-то золотистое, красноватое, чем был заполнен передний угол, и даже огонек лампады, и даже сама лампада в виде парящего фарфорового голубка. Зная, что отца Ивана давно нет в живых, и что дом его занимает внучка со своим мужем, оба были моими одноклассниками в 7-летке, я надумал сходить к ним и посмотреть, что же представляло собой конкретно все то, что осталось в памяти в виде смутного, золотистого и красноватого. В комнате теперь было по-другому. Например, обои тогда при отце Иване вовсе не бросались в глаза, а теперь они сделались самыми главными. Это было яркое, бросающееся в глаза. Добавляла броскости и картина «Три богатыря», написанная теперешним хозяином дома на большой церковной иконе. Живопись вы, конечно, предварительно соскребли. Зачем же я прям так, на живописи? Я представил, как легко смывались бы эти сине-зеленые масляной краской написанные богатыри, но нечего было и думать, чтобы автор позволил уничтожить свое творение во имя освобождения иконы. Не осталось ли после отца Ивана еще других икон? Валяются какие-то иконы на чердаке. Из разрозненных, пропыленных чердачной пылью лоскутков никак не складывалась моя детская золотистая мозаика, да еще и с маленьким рубином лампадки. Все это были поздние, заурядные иконы в застекленных футлярах, и хотя мне позволили выковыривать из громоздких футляров их сравнительно небольшую сердцевинную суть, ничем не удалось поживиться на чердаке бывшего дома отца Ивана. Две книги остались после него, исторические, можете взять с собой, только с возвратом, я сам страсть как люблю все историческое и старинное. Я думал, что это будут какие-нибудь исторические романы, вроде «Князя Серебряного» или «Юрия Милославского», но в руках у меня оказались два пухлых, небольших по формату тома, корешки черные, кожаные, с золотым тиснением, потертые, корки в тех прожилках под мрамор, которыми украшали обыкновенно переплеты книг в конце 19-го, начале 20-го века. Обе книги были изданы, одна в 1893, а другая в 1896 году. Это важно было усвоить, потому что сведения, помещенные в книгах, относились, следовательно, к тем же годам. Название обоих томов было одно и то же, а именно «Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской епархии». Разница же между томами состояла в том, что один из них вмещал Владимирский, Переяславский, Александровский, Шуйский, Ковровский, Везняковский и Гроховецкий уезды, а другой все остальные — Суздальский, Юрьевский, Меленковский, Муромский, Покровский и Судогодский. Унося эти книги домой, я не знал, что на некоторое время они сделаются чуть ли не единственным моим чтением. Сведения были скупые и целенаправленные. В предисловии так и говорилось. Настоящее издание имеет своей задачей, с одной стороны, восстановить, насколько возможно, прошлые церкви и приходов Владимирской епархии, указать сохранившиеся в них священные памятники старины, а с другой — показать их настоящее состояние. Край, составляющий ныне Владимирскую епархию, имеет длинную, многовековую историю, которая так или иначе отражалась на отдельных храмах и на населенных пунктах его. Поэтому, восстанавливая прошлое этих храмов и селений, мы тем самым изучаем историю края в таких подробностях, которые не входят в задачи большинства исторических исследований. Таким образом, настоящее издание должно удовлетворить любителя родной церковной старины. Для нашего же епархиального духовенства оно, кроме того, может быть настольной справочной книгой. Например, если бы кто из Причта захотел переместиться в другой приход, то в этой книге он найдет все необходимые на сей случай сведения и о числе душ в приходе, и о доходах, и о домах, и тому подобном. Со времени выхода книг прошло 65 лет. Начало моего увлечения относится к 1961 году, а устарели книги, кажется, на века. Как если бы начал путешествовать по современной Греции, имея в руках путеводитель по Элладе времен Солона, или начал бы путешествовать по современной Италии, имея путеводитель Древнего Рима. Или начал бы путешествовать по современной Европе, имея путеводитель времен средневековых замков, средневековых рыцарей и даже, может быть, примерное расписание турниров на ближайшие месяцы. Остались же названия Афины, Рим, полуостров Пелопоннес, остров Крит, замки Луары, Эдинбург, Севилья. В самом деле, если бы захотел кто-нибудь из уцелевшего Причта поменять свое место, разве он мог бы воспользоваться этим справочником? Выбрал бы он, допустим, село Ставрово, древнее и богатое торговое село с двумя церквами, с ярмарками, 12 чайными, а столкнулся бы с праздником Березка, со стадионом, на котором происходят футбольные матчи, а также с расписанием автобусов, проходящих через Ставрово.